Способы выживания. Знакомство со способами выживания на оккультуренных почвах, выработанными в течение тысячелетий, вызывает уважение и удивление. Приходится признать, что способы выживания, придуманные природой, по своей изобретательности намного превосходят способы борьбы, придуманные человеком. Сравнение явно не в пользу последнего. Мы никогда не одержим верх над сорняками, и нам остается довольствоваться снижением их вредоносности не до нуля, а только до допустимого предела. Однолетние сорняки. Первым можно назвать тот способ, который взяли на вооружение главным образом однолетние сорняки. Это необычайно высокая плодовитость. Одно растение осота полевого в среднем дает 19 тысяч семян. Ромашка непахучая – 54 тысячи. Пастушья сумка – 74 тысячи. Марь белая – 100 тысяч. И чемпион плодовитости – щерица белая – до 2 миллионов. Для сравнения, одно растение озимой ржи дает 120-200 зерен. Следующее приспособление – разнокачественность семян. На одном и том же растении образуются семена с разными свойствами. Классическим примером служит марь белая, на которой образуются семена трех видов. В цветках сорняков из семейства сложноцветных, например, ромашки непахучей, семена внутри корзинки и по краям обладают разными свойствами. Разнокачественность касается прежде всего длительности периода покоя. Само свойство семян при отсутствии благоприятных для прорастания условий впадать в состояние покоя и сохранять жизнеспособность в течение многих лет является важным условием выживания сорняков на пахотных землях. Результатом становится образование так называемого банка семян, то есть запаса покоящихся, но способных прорастанию семян в пахотном слое. Чем старше возраст пашни, тем больше банк семян. Большинство семян сорняков для прорастания нуждается в доступе воздуха и дает всходы с глубины не более 0,5-5 см. Когда после созревания семена осыпаются на поверхность почвы, часть их уже готова к прорастанию и дает всходы через 1-3 недели. Это осенние и двухлетние зимующие сорняки типа пастушьей сумки, мятлика однолетнего. Другая часть семян с более плотной оболочкой находится в состоянии покоя и ждет, когда почву перепашут или перекопают, и они окажутся в глубине пахотного слоя. Там они могут находиться достаточно долго, постепенно теряя всхожесть. В течение 2 лет погибает до 50% семян. Однако среди них всегда есть немалое количество, способное сохранять жизнеспособность в течение многих лет. У семян бодика полевого, тысячелистника, горчицы полевой покой может длиться 1-3 года. У горца развесистого, мари белой, одуванчика, осота полевого, щерицы, ярутки от 3 до 10 лет. При весенней перекопке почвы с оборотом пласта часть похороненных в глубине семян оказывается на поверхности и дает всходы. При недостаточно умелой борьбе с сорняками количество похороненных семян с каждым годом растет. Банк семян в пересчете на 1 гектар составляет в среднем 2-4 миллиарда семян в пахотном слое, 25-30 сантиметров. Семена разных видов сорняков отличаются разной требовательностью к температуре прорастания. Виды северного происхождения прорастают при низкой температуре почвы порядка 2-4 градусов Цельсия. Это горчица полевая, марь белая, редька дикая, горец птичий, тарица полевая. Их всходы появляются рано весной. Виды южного происхождения послен черный, щерица белая, полевица обыкновенная прорастают при более высоких температурах и дают всходы ближе к середине лета. Некоторые сорняки с коротким циклом развития, такие как мокрица и мятлик однолетний, плодоносят и дают всходы весь сезон. Так что в течение всего сезона сорняки не дают земледельцам сидеть сложа руки. Они завоевывают новое пространство. У сорняков достаточно агрессивный характер. Им недостаточно удерживаться на однажды завоеванном месте. Они стремятся распространиться на новые территории и делают это очень успешно, с помощью семян, разносимых ветром. Семена с летучками есть даже у многолетних сорняков, которые размножаются главным образом вегетативно. это одуванчик, бодяг полевой, осот полевой. На почвах, покрытых естественной растительностью, этим семенам довольно трудно внедриться в плотный травяной покров, зато на пашне для этого есть все условия. Проростки бодяка полевого за один сезон образуют растения с развитой и способной к размножению корневой системой. У других видов сорняков семена снабжены прицепками или липучками, как у череды, подмаренника, лопуха и разносятся животными.